или не вас, а вашу жену, или дочь, мне все равно. Сказали любого члена вашей семьи. И деньги заплатили вперед. Вот, видите, сколько? Повернитесь ко мне спиной. Больно не будет, не успеете почувствовать. И вы уже не думаете о том, что он нагло врет. Своей властью над вами упивается. Вы людей-то тех не знаете. Но он же попыток ваших оправданий не слушает, верно? А холод пистолетного ствола вы уже чувствуете на своей спине. И вы, даже будучи кристально честным человеком, испугаетесь и отдадите ему любые деньги, чтобы он только избавил вас от этого кошмара. Вот, собственно, и вся игра. А еще тут вам совсем не помощники, ваши занятия, житейский опыт, которые говорят, что в этой стране, где и в личностных, и в экономических отношениях между людьми отсутствует всякая элементарная логика, ничего невозможного нет. Может и замочить. По ошибке. Адрес перепутал. «Я все прекрасно теперь понимаю», — с готовностью согласился Корженецкий. «Но в том моем состоянии, вы же верите, у меня просто не было другого выхода. Кроме того, единственного, который он сам и навязал мне. Где же было рассуждать, когда фактически времени не оставалось?» «Отлично понимаю. Это и есть эффект, скажем так, страшилки. Умный человек теряет голову. А ведь он вам давал время обдумать свои решения, не так ли?» «Но у меня же не было выхода!» «Выходы всегда есть, Георгий Витальевич. Надо было думать. Но вы находились под влиянием этой страшилки. Ну, ладно, теперь это уже прошлое. А вы на всякий случай, повторяю, исключительно на всякий случай, еще несколько деньков постерегитесь открывать двери знакомым и соседям. Вашему полковнику я уже все рассказал, что надо, он в курсе. А вот с теми, кто эту штучку задумал, полагаю, еще удастся встретиться. Мои коллеги не из тех, кто легко проигрывает. Да и соображения некоторые тоже имеются. Вы считаете, Александр Борисович, что это я должен оплатить ваши дальнейшие расходы? Нет, вовсе нет. Согласно договору, вы оплачиваете лишь ту работу, которая касалась исключительно вопросов обеспечения вашей безопасности. Сколько там ушло? 2-3 дня. Вот и все. Стоимость одного рабочего дня указана в договоре. Дорогу мою сюда вы можете не оплачивать, поскольку здесь у меня есть и другие дела, связанные со служебной командировкой. Думаю, что на этом все и закончится. Если желаете, можете передать Щербатенко, что не имеете к нему претензий. Возможно, то же самое сделает и он. Но это уже ваши личные дела». «Я понял, Александр Борисович. Спасибо, я подумаю. А что, вы твердо уверены, что угроза не повторится, либо не будет приведена в действие?» «Вы не слышали старого анекдота насчет полной уверенности?» «Нет, а что?» — серьезно отреагировал Корженецкий. «Старая-старая байка. Один товарищ жалуется, что совершенно потерял доверие к самому себе. Или уверенность в себе, как хотите. Думал, понимаете ли, просто пукнуть, а пришлось нести в руках полные штаны». Корженецкий расхохотался и стал нормальным мужиком. На такой звенящей ноте они и расстались. Но, выходя, Турецкий все-таки сказал: «Не забывайте, что у вас толковая служба безопасности. Всего доброго». Сам же он по своей въевшейся вплоть профессиональной привычке продолжал анализировать и даже отчасти прогнозировать возможности дальнейших поступков своих противников. Александра Борисовича при всей трезвости его оценки происшедших событий с точки зрения собственных промахов все-таки не оставляли сомнения в том, что мошенники остановятся на том малом, что ими уже достигнуто, и не попытаются каким-нибудь не менее хитроумным способом увеличить свой гонорар. Ну, правда, когда замахиваешься фактически на совершенно реальный миллион, а получаешь лишь 20-ю его часть, поневоле становится обидно. А обида, как известно, плохой советчик. Хотя и настырный, от которого так трудно иной раз избавиться. Как и не наделать ошибок. Словом, тут еще было о чем подумать». Но пока он понимал диспозицию таким образом, что его коллега-сотрудник...